Цок-цок-цок. Влекомые лошадьми повозки, одна за другой ехали по булыжной мостовой. Из окна было видно, что повозки нагружены овощами. Похоже, именно зеленщики направлялись на рынок первыми. Помимо повозок, то тут, то там виднелись и первые пешеходы. Едва Лоуренс подумал, что пора бы пробить утреннему колоколу, как по белесому небу расплылся звон колокола главного собора Робенхейгена. Несмотря на значительное расстояние между главным собором и постоялым двором, звон был громким и ясным. Сразу же, не успел еще стихнуть звон колокола главного собора, принялись звонить небольшие церкви, разбросанные в городе повсюду. Это многозвонье было здесь частью каждого утра. Для горожанина это была повседневная жизнь. Но бродячему торговцу, слышащему по утрам, как правило, лишь пение птиц, эти звуки казались не вполне приятными. А уж для волчицы, чей слух был куда острее, чем у любого человека, тем более. Исторгнув недовольный стон, Хора медленно уселась на кровати. «Доброе утро!» Хора ничего не ответила, лишь угрюмо кивнула. «Есть хочу!» Вот что было первым, что она произнесла. «Палатки на площади как раз сейчас должны открываться», ответил Лоуренс. «Угу». Потянувшись всем телом, словно кошка, Хора руками отбросила назад свои длинные волосы, по-прежнему мягкие и шелковистые, хоть она и только-только поднялась с постели. «Ну и к какому выводу ты пришел после того, как всю ночь думал?» «Сработает». Хора как раз закончила расчесывать волосы и собралась было приняться за особенно важную часть своего тела – хвост. Но услышав, с какой уверенностью ответил Лоуренс, изумленно взглянула на него. «Не часто ты говоришь так прямо». «Что ты имеешь в виду?» Хора демонстративно отвернулась. Перестав обращать на нее внимание, Лоуренс продолжил. «Однако есть две сложности, которые необходимо будет преодолеть». «Две?» «Во-первых, мы должны убедить человека, который будет перевозить золото. И во-вторых, нам придется убедить тех, кто должен будет дать нам деньги, чтобы это золото купить. С жалкими 3 румионами, которые у меня сейчас есть, я даже перевозчику не смогу заплатить». Чуть подумав, Хора взглянула на Лоуренса. Знак вопроса был буквально написан у нее на лице. «Похоже, ты упустил еще одну сложность. У тебя ведь остался лишь сегодняшний день, верно? Успеем ли мы провести золото из какого-нибудь окрестного города?» Как и ожидалось от той, кто называл себя мудрой волчицей, мысль Хора работала с невероятной быстротой. Однако, если провести в раздумьях целую ночь, естественно, можно додуматься до чего-то, что даже мудрой волчице не пришло в голову. «Об этой загвоздке я тоже думал, разумеется. И я тоже считаю, что она сложнее всех. Однако то ли чудом, то ли случайно, но я придумал, как ее можно успешно разрешить». «А!» Хора улыбнулась, как улыбается мастер, испытывающий своего подмастерья. Увидев это, Лоуренс тоже гордо улыбнулся. «Нам всего лишь надо попросить деньги у гильдии Ремарио», пояснил он. Хора склонила голову чуть вбок. Гильдия Ремарио, как и Лоуренс, была на грани разорения. И все же, учитывая ее немалый размер, Лоуренс был уверен, что она не осталась совсем без денег. Наверняка ради того, чтобы предпринять последнюю попытку воскреснуть, они оставили некоторое количество денег, которые не будут использовать, пока их положение не станет совсем критическим. Лоуренс намеревался убедить гильдию Ремарио воспользоваться этими деньгами для контрабанды золота. Все же гильдия Ремарио была практически разорена. И если именно сейчас Лоуренс предложит действительно умный план контрабанды золота, гильдия Ремарио, в надежде выплыть сама, добровольно сядет в эту лодку. Самое важное. При контрабанде золота больше всего бояться следует, что кто-то что-то разболтает. Как только гильдия Ремарио примет план Лоуренса и присоединится к нему, ей станет крайне невыгодно, чтобы Лоуренс разорился раньше, чем нужно. Человек, идущий к верной гибели, ни в чем себя уже не сдерживает. Если Лоуренс раскроет, что гильдия Ремарио участвовала в контрабанде золота, ее воскрешение станет абсолютно невозможным. Раз так, то гильдии Ремарио придется отложить крайний срок платежа. Чтобы предотвратить возможность предательства, они должны будут сделать Лоуренса своим сообщником. У них не будет иного выхода. К такому выводу пришел Лоуренс после ночи размышлений. «Однако, что бы мы сейчас ни начали делать, у нас все равно мало времени», — сказал он. «Да, главной и самой насущной проблемой сейчас было время». «Угу. Ну, раз так, давай действовать сразу после завтрака». «Завтрака? Воевать на голодный желудок не хватит сил, ведь так?» После этих слов Хора Лоуренс внезапно осознал, что у него ни крошки не было во рту с середины вчерашнего дня. Однако то ли из-за того, что он всю ночь был на ногах, то ли из-за тяжести на сердце после размышления о предстоящих действиях, но особого аппетита у него сейчас не было. Хора же, выбравшись из постели, обвязала свой балахон вокруг талии на манер юбки, проворно надела на голову косынку и бодро заявила: «Я хочу мясо!» Предложение поесть мясо в самом начале дня Лоуренс счел бы ужасным, даже если бы сейчас чувствовал себя превосходно. Позавтракав в торговой палатке, Лоуренс и Хора вновь направились в гильдию Ремарио. Правда, на этот раз, поскольку были без повозки, подошли они к парадному входу. Фасад здания выходил на большую улицу, и потому выглядел вполне обычно. На двери не висело никакой таблички. Ни «Готовимся открыться», ни «Открыто для торговли». Лоуренс и Хора отворили дверь и вошли внутрь. Ноздри Лоуренса защекотало специфическим запахом, типичным для гильдий, испытывающих трудные времена. Воздух здесь был совсем не таким, как полный надежд утренний воздух снаружи. Здесь витала безнадежность и сосущая точно голод чувство страха и лихорадочный жар, порожденный этим чувством. Всего-то разница, есть деньги или их нет. Но какое разительное изменение в самом воздухе принесло с собой безденежье? «А позволь поинтересоваться, кто ты такой?» Несколько работников гильдии с напряженными лицами смотрели на неожиданного утреннего посетителя. Один из них, человек средних лет, державшийся чуть спокойнее остальных, вежливо обратился к Лоуренсу. Был он довольно тощ, но это, похоже, у него с рождения. «Я Лоуренс. Я уже приходил сюда вчера. Мне нужно кое-что обсудить с господином Ремарио». «Понятно. Прошу вас сюда». «О, прошу прощения, а твоя спутница?» «Моя ученица. Для удобства я заставил ее одеться городской девушкой. С ее способностями, уверен, она скоро станет торговцем, известным по всему миру. Я хочу, чтобы она училась всему, чему только можно. И потому прошу позволить ей меня сопровождать». Лоуренс соврал, не моргнувши глазом. И работник, похоже, купил это за правду. Торговцы среди женщин встречались редко, но девушек, решивших обучаться торговому ремеслу, было не так уж мало. «Прошу вот сюда!» Лоуренс проследовал за работником в глубину здания, и Хора двинулась за ним. У всех работников, что им встретились на первом этаже, были круги под глазами, и сами глаза были налиты кровью. Похоже, они всю ночь не спали, пытаясь придумать, как бы достать денег. Точно как Лоуренс накануне. «Подожди здесь немного». Работник отвел их в комнату на третьем этаже. Прежде, скорее всего, здесь проходили переговоры по дорогим товарам, таким как пряности и драгоценные камни. Лоуренс опустился не на простой твердый стул, обитый тканью, но на мягкий диван, набитый ватой и покрытый сверху кожей. «Ты, значит, господин Лоуренс, да? Позволь поинтересоваться. Какое именно у тебя дело?» «Передай господину Ремарио вот что. Я хотел бы обсудить с ним, как с помощью вашей гильдии я смогу погасить свой долг. А возможно, если все сложится удачно, и долги гильдии». Эти слова Лоуренс произнес, глядя работнику прямо в лицо без тени страха. Работника точно молнией ударило. Он мгновенно распрямился и вытаращил глаза. Затем он окинул Лоуренса подозрительным взглядом. Видимо, приняв его за вора, который решил влезть в умирающую гильдию и вычистить из нее абсолютно все, не оставив ни косточки. Твои подозрения вполне естественны. Именно поэтому я хотел бы все как следует обсудить с господином Ремарио. А работник явно смутился. Видимо, потому что Лоуренс прочел его мысли. Поспешно опустив голову, он произнес скороговоркой: «Я сейчас сообщу господину!» и вышел из комнаты. Шансы, что Ремарио заглотнет наживку, были велики. Ведь сказанное Лоуренсом было чистой правдой. Обычно, когда гильдия находится на грани разорения, посещают ее лишь торговцы, стремящиеся урвать что-то из останков. Они собираются вокруг гильдии точно голодные демоны и готовы на все, чтобы поживиться деньгами с тонущего корабля. В такой обстановке, если кто-то приносит возможность воскресить гильдию и сует ее прямо под нос, гильдия просто не может не ухватить наживку. Контрабанда золота, предложенная Хора, принесет доход, который сможет покрыть не только долг Лоуренса, но и колоссальные деньги, висящие на гильдии Ремарио. Однако план Хора не увенчается успехом, если гильдия Ремарио не заглотнет наживку. Более того, если преступление раскроется, смертный приговор будет неизбежен. Что до Ремарио, то даже его родственники не смогут продолжать жить в этом городе. Таков был риск. И все же, если они будут просто сидеть и ждать своей участи, выйдет не намного лучше. А раз так, гильдия Ремарио наверняка решится поставить на этот шанс все. И тогда Лоуренс не только покроет собственный долг, но и окажет большое благодеяние своим партнерам. Чем тяжелее ситуация, тем больший доход можно извлечь, когда она изменится к лучшему. Это было совсем как тогда, в Парасоне, когда Лоуренс и Хора разоблачили трюк владельца торгового дома Лотпарона, и у того не осталось выбора, кроме как принять навязанную Лоуренсом сделку. Вспомнив тот случай, Лоуренс натянуто улыбнулся и твердо наказал себе забыть о прошлом и смотреть только вперед. Он должен убедить гильдию Ремарио участвовать в этом предприятии. Это первая трудность, которую обязательно нужно преодолеть. Сделав глубокий вдох и выпрямив спину, Лоуренс вдруг ощутил на себе взгляд откуда-то сбоку и повернул голову. Конечно же, это была Хора. «Не бойся, я с тобой!» Хора улыбнулась уголком рта, обнажив клык. То была бесстрашная улыбка. Ей хотелось верить. «Да», — Лоуренс ответил кратко. «Чем больше доверия между партнерами, тем меньше слов им требуется. Если два торговца доверяют друг другу, длинные и подробные договоры между ними просто не нужны. Хватает и простого рукопожатия». И тут раздался стук в дверь. Дверь открылась. В проеме стоял Ганс Ремарио, такой же усталый на вид, как Лоуренс. «Какое важное дело ты желаешь со мной обсудить?» Так был сделан первый шаг по намеченному ими пути.